Если он не понимал моих слов, то все равно, на всякий случай, безоговорочно со мной соглашался. Мы прошли по дороге еще мили полторы, и тут охотники свернули на узкую тропку в высокой траве. Тропка была скользкой от росы и самыми невероятными зигзагами взбиралась вверх по склону холма. Вокруг нас, во влажной чаще высоких спутанных трав, со всех сторон призывно квакали крохотные лягушки и стрекотали цикады. Точно отстукивали такт миллионы лилипутских метрономов. Вот сбоку, у самой тропинки, неуверенной спиралью, взвился большой бледный мотылек. Он взмывал все выше, и вдруг из тени, стремительной прямо как стрела, вылетел козадой. Щелкнул клюв, и мотылек исчез. Птица повернула и унеслась вниз вдоль склона, так же неслышно, как и появилась. Наконец мы добрались до вершины холма, и тут охотники сообщили мне, что ручеек, о котором они говорили, лежит в долине прямо перед нами. В сущности, это оказалось даже не долина, а глубокая, узкая, полное теней ущелье между двумя гладкими округлыми горами. Извилистое русло ручья сразу бросалось в глаза. Его обрамляла темная бахрома невысоких деревьев и кустов. Когда мы спустились в полумрак долины, до нас донесся шум воды. Она журчала и плескалась среди валунов, усыпавших русло, и тропка сразу размокла. Под ногами противно зачмокала липкая глина. Мы осторожно скользили по ней, ноги наши разъезжались, а грязь неприятно хлюпала и старалась не выпустить из цепкой хватки наши башмаки. Ручей торопливо сбегал по долине, скатывался по ней множеством широких, мелких, усеянных камнями ступеней, каждая непременно заканчивалась маленьким, не выше 8 футов, водопадом. Тут ручей собирался в сверкающий, точно отполированный водяной столб, и обрушивался в круглое озерцо, словно в чашу, выдолбленную среди скал. Здесь вода бешено кружилась в ореоле серебряных всплесков, потом устремлялась меж каменных россыпей к новому водопаду. Длинные травы клонились над ручьем, точно нечесанная золотистая грива какого-то зверя, а между влажно блестевшими каменными глыбами из густого мха, который устилал все вокруг зеленым бархатным ковром, поднимались тонкие кружевные папоротники и другие тоненькие растеницы. По берегам осторожно на цыпочках расхаживали маленькие розовые и темно-коричневые крабы. Их тут было великое множество. Когда мы выхватывали их из темноты лучами наших карманных фонариков, крабы угрожающе поднимали клешни и еще того осторожней пятились прямо в норки, которые они выкопали себе в красной глине. Мы шли по высокой траве, и у нас из-под ног то и дело взлетали десятки крохотных белых мотыльков и снежными облачками уносились за ручей. Мы присели на корточки на берегу покурить и обсудить порядок действий. Охотники объяснили, что искать лягушек лучше всего в истоках маленьких водопадов. Но можно их найти и под плоскими камнями в тех местах, где ручей не такой глубокий. Я решил, что лучше всего растянуться цепочкой поперек ручья и двинуться вверх против течения, переворачивая каждый камень, который можно будет поднять, и заглядывая в каждую ямку и в каждую щелку, где могла бы укрыться волосатая лягушка.